К низу бочки с самого краешка был приспособлен тонкий резиновый шланг, который не спадал в аккуратную канавку, прорытую до распахнутой дверей погреба, притаившегося метрах в 10 у самого забора. Рядом стояло ведро с какой-то массой, в ведре торчал мастерок. К моменту нашего прибытия на НП ловкие хлопцы уже практически закончили монтаж вспомогательного оборудования, и мы имели честь лицезреть, как проистекала завершающая стадия этого странного мероприятия. Молоточком тук-тук-тук шланг пришпилен с внутренней стороны к козлам, и ни хрена не видать. Канавку быстро засыпали землей и тут же утоптали, сбрызнули водицей и опять утоптали, будто так и было. Затем подтащили ведро с мастерком и щедро набухали на козлы и низ бочки той самой непонятной массы, по-видимому, глины. Все. Полагаю, даже при близком рассмотрении следы какой-то левой жизнедеятельности на ритуальной бочке гостям будет разглядеть весьма сложно. И ненужный уже брезент долой. Ну, и что сие значит? Вслух удивился я. Соображения имеются? Да черт его знает. Братский неопределенно пожал плечами. Шланг ведет в погреб. Наверное, там где-то припрятан насос. Опять же, бочки там у них. Ну, как обычно, короче. В смысле? Будут венцо потихоньку стравливать в другие емкости? Предположил я. Чтобы, значит, не вылокали все. Так, что ли? Да нет. Скорее наоборот, не согласился Братский. Чечены, они, конечно, народ хвастливый, но в жадности их упрекнуть никак нельзя. Скорее они в разгар пиршества, под шумок, будут закачивать в эту распрекрасную бочку другое вино, кондиции пониже. Хорошее вино, сам понимаешь, имеет свойство быстро кончаться, а явно поить гостей из других бочек непрестижно. Ну вот. Да там же не менее 300 литров, возмутился я. Плюс по столам батареи выпивки. Это ж сколько ж можно выпить? Они двужильные, невозмутимо заметил Братский. Высосут все, что Аллах не пошлет. И мало еще покажется. Вот посмотришь. И потом, судя по всему, народу будет не в проворот, так что с практической точки зрения они все правильно придумали. Когда дело до донышка дойдет, там вряд ли кто уже будет различать, что свойства вина измельчали. Малость удивлявшись изобретательности хозяев, я вдруг сообразил, каким образом можно использовать данный факт в своих целях. Вот молодцы, ребятки! Как вы здорово все придумали! Вот спасибо! Это ж прямо-таки подарок бедному диверсанту! Не просто на безрыбье и рак рыба, а огромный копченый лосось, свалившийся с неба, прямо под нос озабоченному поисками плавленного сырка бомжу, рядом с бутылкой краденного стеклоочистителя. Караван с невестой приперся в сумерки. Очертания снежных пиков начали сливаться с горизонтом, а созвездия набухли вполне сочной яркостью, в очередной раз поражая чужаков необычной красотой и детальной четкостью тутошней астрономической карты. Прибытие колонны было обставлено с максимальным шумом и разноцветием. Если не знать сути происходящего, можно было запросто предположить, что праздничный кортеж — не что иное, как заблудившийся в потемках мотострелковый полк, с боем прорывающийся в долину. Для тех, кто был на РЧВ, данное сравнение объясняет происходящее максимально точно. Ну а для тех, кто не был, поясню. Товарищи в колонне палили во все стороны из всех видов стрелкового оружия, преимущественно трассерами, лупили по горным склонам из противотанковых гранатометов, запускали в небо все, что под руку подвернется и обзывается в армейской среде сигнально-имитационными средствами, завывали клаксонами, светили фарами, орали во всю глотку от избытка чувств, а какие-то суперухари умудрялись по ходу движения рвать в придорожных канавах оборонительные гранаты. Звук от их разрыва трудно спутать с чем-либо другим. «Совсем ебанулись дебилы!» — громко выругался в чердачной темноте неслышно поднявшийся Джо. Я вздрогнул и обернулся. Боевой брат под шумок самовольно прокрутил гвоздем индивидуальную дырень в некотором удалении от основного наблюдательного отверстия и вовсю любовался фееричным прибытием свадебного кортежа. Да они ж друг друга перестреляют еще до начала гулянки. Да нет, это вряд ли, заметил Братский. Уж стрелять-то не умеют поголовно. Мы с Джо синхронно крякнули. Насчет того, как эти товарищи умеют стрелять, нам обоим было прекрасно известно. Неоднократно испытали в свое время на собственной шкуре. Колонна приблизилась к центру села. На подъезде к усадьбе Салаудина от нее отделились две машины и сходу зарулили в широко распахнутые ворота Рустикова двора. «Надо бы спуститься», — высказал свое мнение ФСБшник. «Есть необходимость проявить здоровое любопытство, а то подозрительно будет». Мы быстро скатились в дом и выскочили на улицу. Успели в самое время. Калитка концлагеря настежь, у калитки спины любопытствующих соратников. Часовые, бросив нас на произвол судьбы, вылезли во двор и вовсю пялились на прибывшую женскую половину свадьбы. Во дворе нашего хозяина имел место женский клуб. Ни одной мужской особи среди присутствующих я не обнаружил. Было очень шумно и бестолково. Крикливые дамочки сообща вытаскивали из новенького джипа Чероки нечто яркое и пестрое, явно не способное перемещаться самостоятельно. — Невеста! — плотоядно всхрапнул Джо. — Эх, я бы ей вдул, наверняка целка. — Такой товар пропадает, — поддержал мент. — Жалко девчоночку. — Ничего не пропадет, — возразил Братский. Если до 5 утра жених не упьется, как свинья, сделает ей дефлорацию по всем правилам. — Чего сделает? — удивился мент. Братский открыл было рот, чтобы просветить его по поводу дефлорации, но встретился со мной взглядом и осекся. Вспомнил, что, ежели у нас все получится, как задумали, то действительно... Останется невеста на неопределенный срок невостребованной. Невесту, наконец-то с грехом пополам, выволокли из салона Чероки и принялись оглаживать со всех сторон, приводя в порядок невообразимой пышности наряд, явно не предназначенный для автопутешествий. Ввинтившись под мышку к лосю, я попытался рассмотреть ее лицо, но ничего из этого не вышло. На голову новобрачной был наброшен яркий шелковый платок. Дамочки подхватили ее под руки и резво утащили за стол, держа практически на весу. — Свадьба, свадьба, в жизни только раз! — неожиданно прорезался лось. — Эх, поплясать бы! Я недоуменно посмотрел на него С чего бы это вдруг нашего киллера в лирику бросило? А нет, все в норме. Во взоре лося явственно читалось «Гранатку бы, а лучше ящик». «Давай назад!» — спохватился один из наших часовых. «Нефуй смотрит, блат! Давай, давай!» Мы медленно попятились вглубь дворика. Тут же, будто в отместку, откуда-то свалилась живописно разодетая и очень даже еще не старая ханум, жена Руслана, и наорала на часовых, заставив их убираться вместе с нами и заниматься своими непосредственными обязанностями. Часовые дисциплинированно отступили, не проронив ни слова, хотя, по всем показателям, горец не должен терпеть такое хамское обращение от женщины. «Жена начальник, тоже блат начальник», — несколько смущенно пояснил нам один из часовых. «Давай, братва, на дом иди, нефуй смотрит». Мы ретировались в дом. Заходя в дверь, я заметил, что своенравные джигиты так и не затворили до конца входную калитку, оставили щелочку и с любопытством наблюдают за тем, что творится на женской половине.